ладони капли крови на снегу. Ягоды рассыпала рябина, глубоко я в сердце сберегу. Образ человеческого сына, глубоко я в сердце сберегу. Образ человеческого сына, и с любовью буду вспоминать скорбное распятие без сомнения. Только кровь Христа смогла мне дать вечное бессмертие и спасение. Только кровь Христа смогла мне дать вечное бессмертие и спасение. Но в другое время я живу, где-то в жарких странах Палестина, а у нас на севере в пургу рассыпает ягоды рябина, а у нас на севере в пургу рассыпает ягоды рябина. Капли крови чудятся в них мне, белый обескровленный лик мужа, и в полдневном солнечном огне злая человеческая стужа, и в полдневном солнечном огне злая человеческая стужа. В моем сердце память будет жить, как лампада с образом Мессии, и ее не смогут потушить даже злые холода России. Не смогут потушить даже злые холода России. То ни капли крови на снегу, ягоды рассыпала рябина, навсегда я в сердце сберегу. Образ человеческого сына навсегда я в сердце сберегу. Образ человеческого сына навсегда я в сердце сберегу. Образ человеческого сына навсегда я в сердце сберегу. Образ человеческого сына.